Боль в твоих глазах, потеряв частичку счастья, солнце улыбнется лучиком тепла с утра. Рассвет так приятно, но свет со временем поглощает заката тьма, заката тьма. Глаза твои расскажут правду, расскажут твою боль, словно мистическая сказка. Суть показав, открыв место, где ночь. Мне не надо слов, главное, обними сильнее. Слышись поцелую страстью, а плод любовной силы веры. Мне с тобой так приятно, сладко засыпать с тобой рядом. Во сне будут только сны, миг красоты, любви и плавный. Забывшись, что есть настоящий мир, утонем в облачных мечтах, позабыв реальность, как сыр. Растаем в наших облаках, а мне по нраву нравится жить там, покоренный тобой в мире. Но, возможно, я в чем-то не прав, но это другой ответ и вопрос. Сложность составления, пролетев мимо тысячи звезд, твои глаза в печали, но нет ни слез. Боль в твоих глазах, потеряв частичку счастья, солнце улыбнется лучиком тепла с утра. Рассвет так приятно, но свет со временем поглощает заката тьма, заката тьма. В твоих глазах.